К концу войны эвакуированные разъехались по своим освобожденным и разблокированным городам. Квартира номер один в доме номер 55 по Карла Маркса более или менее отстоялась и устоялась. Спальные места у всех утвердились, за исключением раскладушки Акси-Вакси, которая по воле своего хозяина частенько перемещалась по комнате, то вплотную к диванчику Галетки, чтобы поговорить с ней о романах Алексея Толстого, то поближе к радиоточке, чтобы послушать передачу «Клуб знаменитых капитанов», то просто так, головой под стол, то наоборот, головой наружу. Что касается общей гигиены, то она, в общем-то, можно сказать, пребывала на опрятном уровне. Когда были маленькими, купались или в эмалированных тазах, или в цинковых ванночках. Труженица тетка кипятила большие кастрюли воды на двух семейных примусах и двух электроплитках. Кипяток сливался в тазы и ванночки и разводился водой из-под крана, которая считалась в городе едва ли не второй в СССР по качеству чистоты. В эту смешанную воду загонялся, скажем, маленький Акси-Вакси. Тетка начинала мочалкой тереть ему одну ногу. Помыв одну, отступала на шаг. «Ну, Ваксик, скажи, какая нога тебе больше нравится?» Он показывал на несравнимо более чистую ногу. Тетка счастливо смеялась. Похоже было, что она относилась к нему как к собственному сынишке. Повзрослев, он стал иногда посещать баню. Городская баня номер 4 была в получасе ходьбы за площадью Свободы на улице Красная. Построенная на дерьмовом цементе в манере конструктивизма с широкими квадратами окон, закрытых непрозрачными стеклянными кирпичиками, она производила весьма сумрачное впечатление. При подходе к этому сумрачному впечатлению иной раз никого не было видно, что означало, что очередь в достаточной степени невелика, чтобы поместиться в зале ожидания и на лестнице 4 этажей. Полный кобздец для очереди наступал тогда, когда в баню пригоняли воинскую команду. Еще издали раздавался мерный чугунный шаг, потом доносилась чуть менее чугунная песня. «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица». С этой песней бухали батальоны всех родов войск, не обязательно ВВС. Но все-таки преобладали летуны из расположенных в центре города спецучилищ. Однажды в конце банного дня, совсем уже измаившись от желания помыться, мы, наконец, с двумя дворовыми пацанами ворвались в моечный зал и помчались шайками к источникам воды. Оставалось не больше получаса до закрытия почтенного заведения, а надо было хотя бы дважды с мылом помыть башку, чтобы ликвидировать всякую опаску со стороны ползучих паразитов. С приездом дяди Фели мы стали посещать горбаню почаще и всей семьей. Тетя Котя и дядя Феля по-комсомольски хохотали, называя это культпоходом. Надо сказать, что этот поход проходил в стороне от массовой помывки, а как раз напротив бронировался отдельный, довольно-таки просторный семейный номер. Таких номеров было, кажется, 12 в бане номер 4. Все одинаковые, серыми стенами, то ли украшенными, то ли обезображенными повсеместными подтеками, даже с некоторым количеством плесени по углам. В предбаннике там стояли табуретки и торчали крючки для одежды. В мощной половине имелись два лежака, порожалая ванна и один сосок душа. Вот так, в общем, неплохо. Обычно за билетами в эти семейные номера стояла очередь не столь длинная, как в массовку, но еще более продолжительная. Вперед семейство высылало Акси-Вакси, и он шел туда с Алексеем Толстым. Поскольку двумя самыми любимыми авторами были Лев и Алексей Толстые, у меня иногда возникало ощущение, что все писатели в нашей стране имеют какое-то отношение к Толстым. Сначала появлялись Котя и Феля. Не глядя друг на дружку, они деловито проверяли, все ли на месте. Мочало для грубого моряка, губка для нежной дамы, куб бельевого мыла и малый слизничок клубничного, березовый веник и вафельное полотенце со штампом ТФ, все было на месте. Но они все это медленно проверяли, чтобы показать, что они идут именно мыться, а вовсе не жаждут остаться вдвоем. Однако каждую минуту им становилось все больше не втерпеж, да дрожи. Не успевала уборщица со шваброй выкатиться из номера, как они устремлялись внутрь и захлопывали оцинкованные двери. В первые минуты еще могла прозвучать лирическая песня в кошачьем исполнении. «Милый друг, наконец-то мы вместе, ты плыви, моя лодка, плыви, сердцу хочется ласковой песни и любезной большой любви». Не совсем уверен, что правильно разобрал все слова этой большой лирики. Иногда казалось, что вместо лодки плывет пилотка, а вместе рифмуется с местью. Во всяком случае, песня вскоре гасла, и под рев отвернутых кранов разгоралось что-то невероятное. Через некоторое время подгребала остальная часть семьи котельников, тетя Ксения Ваксонова с Галеткой и Шуршурчиком. Женщины размещались рядом со мной на скамье ожидания и втроем начинали обсуждать сложный вопрос: кто важнее для современной литературы, Лев или Алексей? Шуршурчик с его постоянным напыщенным видом уходил в глубину и там на выбор подходил к коллегам Великой Отечественной войны. Доносился его басовитый детский голосок, обращенный к инвалиду: «Товарищ, вы на каком фронте сражались?» Через несколько десятков минут дверь номера отворилась, и оттуда вырвался клубок пара, похожий на угловой персонаж с гравюры 16 века. Мгновенно испарился. Послышался веселый голос дяди Фили: «Заходи, команда!» Продолжая двигаться по предбаннику, дядя Фили упорядочивал березовый веник. Потом провозглашал в адрес подростка: «Ну, орел, пошли, постигаемся!» Я очень не любил это слово «орел». Оно мне всегда казалось каким-то фальшивым и неестественным в адрес пацана. Вот недавно мы возвращались всей котельниковской семьей из бани, вошли в сад и увидели кучку пацанов во главе со старшим киномехаником Шраней. Они оттопыривались вокруг турника. Иной раз по трое там подвешивались и принимали обезьяньи позы. Дядя Фили им тогда крикнул: «Ну, орлы, вот орлы, посмотрите, какое орло!» Он явно хотел, чтобы его пригласили покувыркаться. Вместо этого вся пацанва спрыгнула с железного лома, ощерилась и со свистом издевательски заголосила: «Мама, я летчика люблю, мама, я за летчика пойду. Летчик делает зарядки и трындит без пересадки. Мама, я летчика люблю, мама, наш летчик генерал. Мама, он котику доставал, он себе устроил жонку и поставил на снабжонку. Мама, он Дуглас оседлал». Орлы кружили вокруг нашей семьи, особенно вокруг дяди Фили, с похабными жестами и суханьем, а тот стоял, покачиваясь, заткнув глаза бугорками ладоней, и бормотал безадресно и отчаянно: «Какое кощунство, экое ехидство! Я утону в пузырях клеветы, коти исчезнет в сливах нечестивости». Тетя Котя громко рыдала, неспособная оправдаться. Тетя Ксения, одолжив у флигельских метлу, налетела на хулиганье. Это был первый удар по гармонии нашей семьи. Впоследствии тучи стали сгущаться. Увы, так бывает. Подонческое кодло может расшевелить мнимых ревнителей морали. Во дворах стали, поджимая губы, говорить о романе Констанции с Месопьяновым. Вспоминали, как генерал с лампасами подъезжал на Виллисе к нашему дому и увозил Констанцию к себе. Какая беспринципная особа! Ее муж сражался на Тихоокеанском бассейне, а она, вертихвостка, употребляла американское виски. Дядя Феля крепко страдал. Ведь он был моногамом и не представлял себе, что его любимая и законная уединялась со здоровенным мужланом, к тому же еще героем воздушного океана. Они почти перестали разговаривать друг с другом, а панцирная сетка скрипела в ночи с некоторой остервенелостью. Он часто думал о канве своего будущего поведения. Иногда мелькали мысли о дуэли с Месопьяновым, но он со стыдом их отвергал. Коммунистам не след даже думать о дворянщине. Акси-Вакси почти постоянно сопровождал дядю Фелю, потому что боялся, что тот бросится под трамвай. В то же время он глубоко сочувствовал генералу Месопьянову. Потерять такую женщину, как Констанция Котельник, это почти все равно, что для Д'Артаньяна потерять Констанцию Бонасье. А может быть, в этом деле таится и драма более крупного калибра? Этот славный авиатор и драматург, который по долгу службы приземляется на всех театрах военных действий и везде с горечью вспоминает наш город, где его посетила такая исключительная любовь. Должно быть, на каждом из этих театров он пересаживается с транспортного самолета на боевую «Кобру» или «Спитфайр» и, словно Лермонтов на Кавказской войне, играет со смертью, бросаясь в гущу мессершмиттов и фоке-вульфов. «Держитесь, Иван Аскольдович, ведь победа не за горами!» Это говорит вам сын невинно пострадавших родителей, которого вы когда-то покачивали на своем стальном колене. «Постой, постой, пацан, что за странные бомбасы ты нафантазировал? Ведь война-то давно уже закончилась». Интересно отметить, что эти бомбасы были не так уж далеки от реальных событий в жизни Ивана Аскольдовича. Не так давно генерал был вызван на закрытое заседание парторганизации штаба ВВС СССР. Там при всем честном народе, то есть при коммунистах Родины, была оглашена докладная записка отставного лейтенанта Тихоокеанского флота, ныне заведующего отделом информации Татарской ССР Феликса Котельника. Он писал: «Родина, мать моя, стальные рыцари коммунизма, сердце мое изнывает от горечи и тоски. Не могу себе представить, что герой моей юности, первый герой Советского Союза, мог посягнуть на честь моей супруги, вдохновенной комсомолки и преданной коммунистки Констанции Котельник». Собрание предложило Месопьянову высказаться по существу. Тот взгромоздился, седоватый, с горькой линией вдоль щеки. «Друзья мои, экипажи Второй мировой», — сказал он. И все участники собрания затрепетали от такого некоммунистического обращения, ведь все в этих экипажах любили Месопьяна и не желали ему беды. Все, кроме генерала Заплечненко, который мечтал занять его позицию. «Я знаю, что мне грозит развенчание за аморалку», — продолжал он. «Однако позвольте мне сказать, что мои отношения с Котей и Котельник не имели отношения к аморалке. Пилоты и наземный персонал, ребята, они имели отношение только к любви и любви. И даже если меня на рассвете комендантский взвод выведет на расстрел, я, глубоко вдыхая последние порывы ветра в моей жизни, буду беспрестанно повторять: Котя Котельник, Котя Котельник, Котя Котельник, ты моя звезда». Говорят, что его исключили из партии. но зато наградили второй золотой звездой. Говорят, что он также получил медаль «Пурпурное сердце» от Конгресса США, рыцарские подвески от Букингемского дворца, ну и орден почетного легиона от Пятой Республики. Далее нечеткий текст. Говорят, что он все-таки был расстрелян комендантским взводом дивизии имени Дзержинского, но, с другой стороны, говорят, что он угнал дюралевый многомоторник времен первой пятилетки и приземлил его вместе со своей семьей, то есть шестью медвежатами Месопьяновыми и медведицей Люхтерзак и Анной Генриховной, на территории неприступной Лапландии, где ему выделили фьорд для проживания жизни и сочинения драм. Наконец, все уклонилось. Все, что связано с любовью к тете Коте. Уже дважды в Верховном Совете Татарской ССР состоялись танцы по случаю Октябрьской революции. Дядя Феля и тетя Котя нежно скользили под звуки танго. Однажды, в самом начале 1947 года, у заведующего информационным отделом Верховного Совета Татарской ССР Феликса Зинуровича Котельника полностью развалились его флотские ботинки. Полгода назад в глубине Междудворья найден был сапожник, бывший директор обувной фабрики Фахыт Тукаевич, который только что отсидел свой срок за расхищение поверхностного кроя. Феликс Котельник взял тогда больничный лист на несколько дней, а Фахыт Тукаевич взялся за изготовление кожемитовых подошв. Он долго жаловался на недостачу суровых ниток. В конце концов, он все-таки обеспечил преодоление недостачи, и дядя Феля отправился на работу веселеньким аллюром. И вот, через полгода срока, одним махом отвалились кожемитовые подошвы и скособочились каблуки. Конечно, он мог бы обратиться за помощью к зампотылу Волжско-Каспийской военной флотилии контр-адмиралу Миронову, однако гражданским органам категорическим образом воспрещалось обращение за помощью к военным. Дядя Феля посредством помощи со стороны доктора Шалмана снова взял больничный лист и лег на койку, утеху своих надежд, положив себе на лицо первый том малой советской энциклопедии. Все семейство собралось вокруг круглого стола в столовой. Все смотрели друг на друга с вопросом: «Что будем делать?» Все смотрели на тетю Ксению: «Что будем делать?» Та разводила руками. Сорочку казанский вещевой рынок закрыли. Да и продать нам нечего на предмет обувки. Тетя Котя возводила кисти рук к потолку. Что делать? Ленд-лизовские поставки были давно закрыты. Комитеты по распределению поставок со стороны граждан атлантических стран тоже были закрыты. И вдруг тетя Ксения ринулась за печку к бабушкиному сундуку. Она разбросала до самого дна и извлекла оттуда тяжеловесные ботинки с канадской начинкой. Все ботинки были покрыты толстым слоем смазки. Тетя Ксения начала снимать с них этот слой и оставлять его на цинковой миске. Потом принялась очищать великолепные качества этих ботинок. Наконец она положила их на бок и стала тем же образом очищать и освобождать огромнейшие печати Британской империи на поверхности подошв. Итак, крупнейшие и прочищенные свойства обуви свисали по обе стороны венского стула. Мы все вышли из-за перегородки в их спальню. Акси-Вакси внес стул. Дядя Феля оставил ватную бумагу 14-го съезда ВКПБ. Мы увидели большущие темные глаза Котельника, а он, не веря глазам своим, не поверил ничему. Где они, эти качества ног? Он отшвырнул эту малую советскую энциклопедию. Он обхватил эти предметы питания. Он нырнул всеми 10 предметами внутрь. Он быстро опоясал все эти запястья. Он тут же в зеркале увидел огромные красавцы гербов, и тут же он вскочил. С тех пор, по крайней мере, около 2 лет, аксиваксоновские предметы обуви стали нести офицера в отставке, а также этнически смешанного героя-пролетария, заведующего отделом информации Верховного Совета Татарской ССР. Два этих славных и доставленных через моря предмета ленд-лиза. Василий Аксенов. Дети ленд-лиза. 10-серийная версия книги. Читал Владимир Юматов. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукооператор Людмила Демидова. Продюсер Ольга Золотцева. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».